«Кто этот надменный тип?» — спросила она. «Это Верной Дайер. Теперь мы его часто будем видеть». Я вкратце объяснил ей ситуацию. Глаза ее заметно округлились. $200 000 в год? Ну, он так сказал. Я записал в блокноте все, о чем говорил Дайер. Затем вырвал листок и передал ей. «Подсчитай сумму за услуги и подготовь все, что нужно, к следующей неделе». Кивнув головой, она вернулась к себе. Я посмотрел на часы. Было 12:35. Набрав номер American Express, я попросил к телефону управляющего местным отделением бюро Джо Харкинса. Мы уже встречались раньше и неплохо относились друг к другу, хотя и конкурировали. «Hello, Джо! Это Клей. Я хочу пригласить тебя на ленч к Джонсону». «Догадываюсь о цели твоего приглашения и должен тебя предупредить, дорогой, что бутербродом ты тут не отделаешься», — рассмеялся в трубку Харкинс. «Ладно, вымогатель, грабь приятеля. Тогда пойдем в ресторан, и я угощу тебя сочным бифштексом». «Вот так-то лучше. Буду через полчаса», — сказал он и повесил трубку. Я принялся за изучение бумаги, которую оставил мне Дайер. Генри Видаль жил в Парадис-Ларго, место резиденции самых влиятельных магнатов. Его операциями занимались три банка в Майами, Парадис-Сити и Нью-Йорке. Адвокатом его был знаменитый Джейсон Шекман, а маклерами были Трайс Сейглер и Джозеф. Подойдя к Сью, я сказал: «Навещу Роду, а потом заскочу с Харкинсом в ресторан». Она утвердительно кивнула головой. Выйдя из отеля, я направился в магазин готового платья «Тренди Мисс», где Рода работала старшим продавцом. Она была свободна и, сидя на стуле, посматривала журнал «Все для женщин». Мы были женаты вот уже более 2 лет. Я познакомился с ней в Бостоне, где был управляющим местным отделением нашего агентства путешествий. Торговая фирма «Тренди Мисс», где служила Рода, имела отделение в любом крупном городе и отеле. Через некоторое время мы поженились. У нее была однокомнатная квартирка неподалеку от меня, и я часто отвозил ее домой на своей машине после работы. Она была молода, красива, весела и в меру сексуальна. «Мы сможем кое-что сэкономить, если будем жить вместе», — сказала она однажды. К этому времени мне уже порядком надоело жить одному. Я подумал, что, женившись на ней, может быть, сумею забыть Валерию, которая увлекла меня 4 года назад. Так мы и поженились. Вскоре я сделал первое печальное открытие. Внешне очень эффектная, великолепно одетая для работы, Рода совершенно была не приспособлена к домашнему быту. Она не могла терпеть какую-либо домашнюю работу. Она даже постель избегала застилать. Пришлось для этой цели пригласить женщину. Питались мы только в кафе. Когда меня перевели в Парадис-Сити, где в отеле Spanish Bay открылось новое отделение, Рода тоже перевелась из своей фирмы в тот же город и в тот же отель. Наш общий доход позволял нам жить безбедно и даже кое-что откладывать. Мы даже вступили в местный клуб. И тем не менее, этот брак превратился для меня в скором времени в обязанность, в которой не нашлось места не только чувству, но и простой привязанности. «Рода», — сказал я, подходя к ней, — «позавтракай сегодня одна, у меня деловое свидание». «Хорошо, тогда приходи за мной в 6». И она вновь углубилась в чтение журнала. Спустившись в бар ресторана, я заказал виски со льдом и спросил у бармена по имени Сэм, слышал ли он что-нибудь о Генри Видале. В ответ Сэм недоуменно пожал плечами. Джо Харкинс опоздал на 5 минут. Это был плотно сбитый человек невысокого роста, примерно моих лет, за веселыми глазами которого угадывался ум и цепкая деловая хватка. Я сразу перешел к делу. «Только что у меня был клиент». «Знаю», — сразу же перебил он меня. «В прошлом он был и нашим клиентом. Могу тебе посочувствовать только. Когда я узнал, что он закрывает у нас счет, я чуть не подпрыгнул от радости». «Перестань дурить, Джо. Да я совершенно серьезен, Клей. Тебе может показаться странным, когда радуются трея клиента, который приносит фирме доходы $200 000 в год. Однако это именно 18 месяцев, пока сидели на моей шее. Да-да, не смотри так удивленно. Они все время требуют кредита на 6 месяцев, погашая его с 5% скидкой. Этот верной Дайер тот еще тип. Из-за него я потерял лучшую секретаршу, которая вынуждена была бросить работу, так как совершенно не могла с ним работать. Его надо было все время ублажать. Без конца у него рекламации. То ему не нравится одно, то другое. Один раз даже пришлось опротестовать в суде один встречный иск. Он никогда ничем не доволен. А что ты имеешь в виду, говоря, что Дайера надо все время ублажать? Он никогда не приходит в контору. Всегда настаивают на встречах в самых фешенебельных ресторанах, предпочитая обсуждать все вопросы за изысканными блюдами с выпивкой. Счет при этом за съеденное и выпитое он всегда оставляет мне. За год мне это обошлось в $4000. Несколько минут мы ели молча, затем я спросил: «А Видаль, что это за человек?» «Никогда его не встречал. Знаю только, что он живет в Парадисе Ларго, владеет шикарной яхтой, разъезжает на Роллсе и утопает в долларах. Прощаться только в самом изысканном обществе, имеет красивую жену». «На чем же этот Видаль делает деньги?» К этому времени Харкинс уже разделался с копченой осетриной и с благодушным видом откинулся на стуле. «Он незаменим для сильных мира сего». «Что ты имеешь в виду?» «Он создал универсальную коммерческую организацию. Более 200 человек работает на него. Они шныряют по всему свету. Этим и объясняются такие огромные расходы на путешествия. Половина этих людей разъезжает по свету, вступая в контакты с производителями сахара, кофе, добытчиками нефти, цветных металлов и многого другого. Другая половина охотится за теми, которым это нужно. Затем Видаль сводит эти две группы заинтересованных людей, помогая им найти друг друга, посредничает, организует многомиллионные сделки и отхватывает большие куски от сделок, получает хорошие комиссионные. Неплохое дело наладил, а? Он знает, у кого что есть, и знает, кому это можно предложить. На днях я прочел в газете, что Ливия закупила у Англии несколько устаревших миноносцев. Держу пари, что за этой многомиллионной сделкой стоит Видаль. Я был потрясен. Я никогда и думать не смел о таком бизнесе. Дайер просил подготовить ему расписание рейсов. Харкинс поднял руку. «Можешь не продолжать, я тебе сам их назову. Токио, Йоганнесбург, Гонконг. Так?» Я удивленно посмотрел на него. «Он охотится за мной. Это его первая наживка. Я ему подобрал все, что нужно, но он больше никогда в этих рейсах и не заикался. Когда начнется настоящая работа, Дайер будет тебя каждый раз тащить в ресторан. Просто так он и пальцем не пошевелит». «А вообще-то они платежеспособны?» «Об этом можешь не беспокоиться. Видаль всегда рассчитывается до цента». «А в каком состоянии их текущие счета в банках?» «С этим все в порядке. Мы запрашивали и банки, и маклеров. Все в отличном состоянии. Я даже могу прислать тебе фотокопии счетов, если хочешь. Пожалуйста, Джо, сделай это. Принесли бифштексы. Отвлечемся немного, — сказал Харкинс. Слюни текут, глядя на это мясо.